Если Стаса не было в кустах, откуда он взялся на дорожке? «Да приехал я», — сказал Стас и фыркнул, и покрутил головой из стороны в сторону. «Приехал и шел по дорожке, а там, а вы заблукали». «Я не заблудилась», — с досадой возразила Маша, которой почудилось в этом что-то унизительное. «Я просто гуляла». «Послушайте», — подал голос Игорь Веселовский, — «сколько это будет продолжаться? Вы же обещали сообщить нам, кто убийца, а говорите пока какую-то ерунду. Вся тусовка знает, что Поклонные день и ночь того друг друга любят. Любят и любят, остановиться не могут. А убил-то кто?» «Вы и убили», — сказала Маша Вепринцева. «Вы убили Бориса Дмитриевича Головко, потому что он был очень встревожен вашей связью с его сыном. Он опасался, что перед выборами все откроется. Он вам, наверное, угрожал и загнал вас в угол». Игорь Веселовский – красавец, талант, звезда отечественного телевидения, посмотрел на Машу с трудно определимым выражением лица. «Вон как!» – протянул он. «Занятно!» «Маша!» – строго спросил Родионов. Он вообще все время на нее сердился с самого утра, потому что никак не мог ее контролировать. Ну, никак! Лида засмеялась. «Игорек!» — весело удивилась она. «Так ты и вправду гомик?» «Вот пойди и пойми, притворяется она или на самом деле такая дура». «Головко назначил вам встречу здесь, правильно я понимаю?» «Именно в этом доме, потому что здесь много народу. Прием и ваш разговор с ним прошел бы незамеченным. Подумаешь, один гость наедине поговорил с другим. О вашей связи со Стасом вообще никто не должен был знать. Он сам узнал, наверное, потому что Стас часто отлучался в Москву. Ведь вы в Киев регулярно ездить не могли. У вас еженедельное шоу на телевидении. Очевидно, старший Головко кого-то нанял и за Стасом проследили. Отцу донесли, у кого он останавливается, и, зная наклонности сына, Головко сделал выводы. Так ведь? Он предложил вам денег, верно? А потом, когда вы отказались, скорее всего, пригрозил, что вас где-нибудь по-тихому убьют и не найдет вас никто, и не вспомнит. Пока все правильно, Игорь?» «Говорите, говорите», — улыбнулся Веселовский. «Я слушаю. Вы вышли из себя, потому что вы вообще страстная натура, романами увлекаетесь. Вы вышли из себя и убили его, причем с особой жестокостью. Но у вас не было никакого состояния аффекта, Игорь, то есть решительно никакого, потому что нож и костюм вы принесли с собой». «Какой костюм?» — спросил Вестник. На лбу у него образовалась складка, и вид был встревоженный. «Официанта». «Веселовский в нем ушел из комнаты, в которой совершил убийство», — пояснила Маша. «Он привел Головко в мою комнату, будто в свою. Но это случайно получилось, да, Игорь? Просто нужно было его убить в какой-то комнате, и вы решили в моей. Ведь у Головко нельзя было поговорить. Он, небось, боялся, что жена помешает или Стас. Правильно я понимаю? Вы поговорили, вышли из себя, кинулись на него с ножом и убили. Вас залило кровью, и пришлось отмываться в соседней. Рядом с трупом не хотелось. Вы были так в себе уверены, в себе и еще в том, что все внизу ждут, когда великий Тимофей Кольцов окажет им честь своим появлением, что даже не особенно прятались. Только потом темный парик надели». Веселовский пожал плечами. «А вас-то куда понесло? Все ждали Кольцова. А вы почему не ждали?» «Мне нужно было книжки принести Дмитрию Андреевичу», словно оправдываясь, сказала Маша. «Я и пошла». «Пошла», — повторил Веселовский и протянул. «Понятно. Потом, когда мы с Родионовым поднялись на второй этаж, нам навстречу попался официант. Это были вы, Игорь, в пиджачной паре и галстуке-бабочке, и в парике. Накануне вы рассказывали, что сценические костюмы позабыли, а черные пиджаки никогда не носите. А в машине у вас черный костюм висит на вешалке. И еще фотография. Я все думала, зачем вы ее выбросили или заставили Стаса выбросить. Все рассматривала ее, и ничего там не было подозрительного. А потом я сообразила. Стас сидит на диване, а на столике перед ним лежат ваши сигареты. Коричневая пачка, очень приметная. Вы утверждали, что ни с кем из гостей не знакомы, кроме Поклонных, и здесь в первый раз. Тогда откуда у Стаса дома ваши сигареты? Стас демонстрировал мне свои прелести, запечатленные на фото, и ему даже в голову не пришло, что это может быть опасно. А вы-то, конечно, сообразили. И от фотографии избавились. Да, и еще. В тот день вы приехали позже всех. По крайней мере, вы так утверждали, Игорь. А мне из Киева звонила Ольга Ивановна. Сказала, что головная боль у всех, потому что дождь идет уже час. Ехать сюда 20 минут. Если бы вы выехали поздно, вы бы попали под дождь. А вы не попали, потому что у вас чистая сверкающая машина. Ни одной капли нет. Значит, приехали вы до дождя. Если бы ехали позже, все равно машину бы запачкали. Лужи кругом, грязь и все такое. Веселовский, прищурившись, смотрел на нее. И еще вы ошибку сделали, Игорь. Раньше, в Москве. Вы назвали меня Мария Петровна, помните? У Вестника в кабинете. А мы с вами до этого никогда не виделись. И вряд ли Илья, даже если он про меня вам рассказывал, называл меня по отчеству. А вы знали мое отчество заранее. Значит, что-то про нас выясняли, да? Вы про нас выяснили и позвонили сначала нам в офис, а потом в офис Кольцовым или наоборот, с какими-то нелепыми угрозами. Но и в одном, и в другом случае вы сказали, чтобы мы не ездили в Киев. А звонили вы, чтобы при случае мы могли бы в один голос заявить, будто накануне визита неизвестные преступники угрожали и Тимофею Ильичу, и Дмитрию Андреевичу, а Головко якобы маньяку просто под руку попался. То есть убийство вы планировали заранее, задолго до приезда сюда. Так что не было никакого аффекта. Один голый расчет. Она помолчала. «И в издательство тогда вы приезжали, чтобы убедиться, что мы-то уж точно собираемся ехать, несмотря на ваши угрозы. Вам ведь обязательно нужно было, чтобы мы поехали, чтобы прием состоялся, потому что именно во время приема вы и собирались убить Головко. Весь ваш план провалился бы, если бы мы не полетели. Народу мало, и вы были бы у всех на глазах, а вам это не подходило. Вот вы и напросились к Вестнику на кофе с коньяком. Или что, вы пили чай?» Веселовский пожал плечами. Он все рассматривал Машу Вепринцеву, и даже какая-то удаль была у него в глазах. Гордость, что ли?